С точки зрения уголовного права это не имеет никакого значения. Папка имела все надписи, свидетельствующие о том, что там совершенно секретные сведения, была опечатана в присутствии заслуживающих всяческого почтения свидетелей. Вы ее вскрыли, пытаясь ознакомиться с этими сведениями, о чем имеется десяток благонадежных свидетелей. Губернский секретарь Новожилов Владимир Михайлович дал в отношении вас подробные и недвусмысленные показания. Новожилов подлец, ошибаетесь, я похлопал рукой по толстой папке следственных материалов, собранных моими молодыми дознавателями из числа бывших гимназистов. Владимир Михайлович герой и большой молодец, способствующий вашему разоблачению. Или вы серьезно думаете, что те документы, что он таскал в квартиру мадам Вороновой, настоящие? Ну вы, батенька, смешной, ей-богу. Мой собеседник немного побледнел и съежился на своем стуле, а я продолжил душеспасительную беседу. Так как я являюсь начальником милиции, контрразведывательные игры не являются зоной моей ответственности, то у меня есть два пути. Первый – передать вас в военную контрразведку. Но, к сожалению, на это я пойти не могу, так как доказательств, что вы серьезный германский разведчик, у меня нет. Пытать я вас не собираюсь, не хочу, брезгливо мне это. Поэтому, у меня только один выход, я встал и шагнул к окну. Подойдите сюда. Немецкий или австрийский агент встал, и опасливо глядя на, глухо зарычавшего, Трефа, замер в паре шагов от окна. Да не бойтесь, не делайте резких движений, и пес вас не тронет. Я взял мужчину за предплечье и подвел к окну, почувствовав в последний момент, как он вздрогнул, и было отчего. Под окном, на сбитых покоем, сооружение из свежих бревен, в петле покачивалось тело, облаченное в костюм господина Йенсена, с грязным мешком на голове, вокруг него стояло несколько человек, в том числе и одетых цивильно, один господин крутил ручку, установленной на треноге, кинокамеры. Рядом с покойным покачивались от дуновения легкого весеннего ветерка еще две веревочных петли. Что вы сделали? Шпион вырвался и отбежал от окна. Вы чудовище. В каком смысле чудовище? Я обиделся. Согласно Гаагской конвенции о положении военнопленных и методах ведения войны, лицо, застигнутое при выполнении разведывательных действий в тылу противника, может считаться разведчиком и военнопленным при наличии знаков различия армии, в которой он служит, в том числе кокарды на головном уборе. При отсутствии таких знаков, человек является банальным шпионом и подлежит казни через повешение. Кстати, германские и австрийские военных власти обожают вешать всех подозрительных, задержанных у них в тылу и делают это особо не разбираясь. Но это же не фронт, это Петербург. Агент стоял у стула бледный, нижняя челюсть его мелко тряслась, зубы стучали. Вы же цивилизованный человек. Знаете, батенька, у нас сейчас революция, за которую, кстати, вы, немцы, большевикам кучу денег дали. Поэтому разбираться некогда, все должно делаться быстро, по-революционному, руководствуясь революционным правосознанием. Мое правосознание говорит, что вы шпион. Поэтому спрашиваю последний раз, или вы говорите, что вы ценный вражеский агент, с приложением доказательств оному, которого не стыдно отправить в военную контрразведку, или же вы просто дешевый шпион, за 30 серебряников, которого внизу дожидается товарищ. На размышление 15 секунд, время пошло. Мой собеседник нервно дернул шеей, как будто воротничок рубашки стал ему чрезвычайно тесен, чел на стул и заговорил. Я лейтенант германской армии, приписанный к третьему в отделу генерального штаба Генрих Йодль. Глава 8. Неделя министерского кризиса благополучно разрешилась созданием коалиционного министерства. Длинные газетные отчеты рассказывали, как трудны были роды, их не стоит пересказывать своими словами. Интересно отметить настроение, масса бодрости и веры, что Россия выгребет. Терещенко избран министром иностранных дел по той причине, что он единственный из членов правительства и из людей власти говорит по-французски. Лев Урусов, член Международного олимпийского комитета, апреля 1917 года. Господа из контрразведки появились только на следующий день, прошли в мой кабинет, звеня кавалерийскими шпорами и серебряными монетками в ножнах шашек, лениво, морща носики, прочитали чистосердечные признания германских шпионов и прочих гостей, а также хозяйки салона Анастасия Михайловна Воронова, фотоаппарат и часть пленок в бобинах, после чего забрали всех задержанных с собой. «Господа, контригруз с немецкими агентами будете начинать?» — спросил я в спину господ офицеров, на что они даже остановились, переглянулись и заржали, как стоялые жеребцы. Я пожал плечами, ну нет, так нет, и позвонил в газету. На следующее утро, это черт знает, что такое, милейший, брызгая слюной орал некто в накинутой на плечи шинели с погонами подполковника. Вы сорвали нам важнейшую операцию, да вас на каторгу мало отправить. Этот военный мужчина прибыл ко мне в кабинет с утра пораньше, и уже минут 10 орал, яростно размахивая газетой речь. Надо ли говорить, что мне это надоело? Я щелкнул пальцами, из-за стада вылез треф и громко сказал: «Гав». «Что?» — военный от удивления замолчал. «Милейший, а вы, собственно, кто такой будете?» «Я вам не милейший, я его высокоблагородие, подполковник отдела 2-го генерал-квартирмейстера главного управления генерального штаба Борисов, 2-й. Приятно познакомиться, Котов. Во-вторых, господин полковник, я искренне не понимаю, чему вы изволите гневаться. Не далее, как вчера я спросил вот того господина, что за вашей спиной стоит, не собирается ли контрразведка играть посредством переданных ей германских агентов какую-либо игру. Ваши подчиненные надо мной посмеялись и сказали, что никаких игр не будет. Я верно говорю, господин поручик, вот, извольте убедиться, господин поручик не отрицает мои слова, а то, что я в газету сообщил о наших с вами успехах, так извините, народу нужны победы и герои. Я даже сообщил, что это была совместная, многомесячная операция народной милиции и контрразведки по снабжению противника дезинформацией, хотя там ваших людей близко не наблюдалось. И вместо благодарности, вы, господин полковник, с утра скандал учиняете. Нехорошо. Подполковник, от такой отповеди, что-то промычал, показал кулак замершему поручику и вышел не прощаясь, грохнув дверью, куда тут же кинулся и оставленный поручик, опалив меня ненавидящим взглядом, а я, недоуменно пожав плечами, продолжил читать статью, повествующую о нелегкой борьбе милиции с германскими шпионами и диверсантами. А чему вы удивляетесь? В последнее время несколько пойманных поджигателей, что по причине нездоровой конкуренции пытались навредить своим коллегам по ремеслу, обвинялись в совершении диверсии в интересах германской армии, что резко снизило количество таких случаев. До судов дело пока не дошло, Министерство юстиции пока не могла наладить работу окружного суда, но в прокуратуру обвинительные заключения направлялись именно с такой формулировкой. Параллельно с сотрудничеством с газетой «Речь» я стал отправлять материалы в меньшевистскую рабочую газету, которая не могла устоять перед всегда интересными публике детективно приключенческими историями из жизни новой милиции, во главе с ее начальником, товарищем Котовым. Источник сообщает, что сводная боевая дружина Московско-Заставского райкома партии большевиков в своей подготовке делает упор на подготовку засад, штурма правительственных учреждений и организацию покушений на массовых митингах. Причем, недостатка в боеприпасах и оружии боевики не испытывают, получают их через склады Волынского и 1-го пулеметного полка. По словам источника, наибольшей ненавистью среди боевиков пользуется военный министр, потому как контра, и министр юстиции, потому как перевертыш и политическая проститутка. Ориентировочная дата покушения – начало мая. Лицедей. Я перевернул лист и написал задание агенту Лицедей продолжать собирать информацию с целью уточнения даты и места покушения, а также состав и вооружение покушавшихся, после чего вложил секретное сообщение в папку наблюдательного дела и убрал ее в сейф. Не знаю, как будет происходить майский правительственный кризис, но мотивированная и сплоченная группа молодых большевиков, устроившая покушение на военного министра Гучкова и вдохновителя летнего наступления русской армии, Керенского, отличный и удобный инструмент, который сейчас готовится к удару внедренным мной агентом, принявшим облик моряка Черноморского флота. Щеголяя несколькими десятками слов из флотского жаргона, типа «камбус», «ют» и «комингс», бравый моряк учит молодежь по методикам боевого крыла партии социалистов, революционеров, бросание гранат, шквальный огонь из пистолетов и револьверов, отрыв от погони. Снайпингу и пулеметным засадам молодые террористы не учатся, я не хочу стать их следующей жертвой. Осталось только спланировать дату и место нападения, благо что, господин Керенский, пьющий энергию из атмосферы всеобщего обожания, свои передвижения не скрывает и о выступлениях на массовых митингах старается объявить заблаговременно. Связь с агентом, моряком поддерживается через его сожительницу, что под видом барышни низкой социальной ответственности, но не профессионалки, а любительницы, регулярно посещает небольшую комнатушку, снимаемую им в одном из доходных домов на окраине столицы, поэтому вряд ли ему грозит разоблачение. Ну а в час ха этот человек просто исчезнет, как будто его никогда не было, я мне останется только не допустить ошибку и получить дивиденды. Одновременно предстояло решить еще одну проблему. В мае ожидался приезд в Петроград агента трех разведок, льва революции, господина Троцкого. К моему великому сожалению, вброшенная в общество газетная утка, что Лейба Бранштейн везет в Россию миллионы сотни тысяч наличных североамериканских долларов, положительного эффекта надало. То ли европейские уголовники не следили за российскими газетами, то ли они были слишком пассивными, но ледокол революции, снабженный американскими деньгами и британскими инструкциями, прибыл в Швецию и готовился к броску на территорию России, где его уже ждал его подельник Яков Свердлов, со своими родственниками, чтобы подпереть своими могучими плечами. Ну а пока я занимался другими большевиками. Три дня назад, к примеру, в редакцию газеты «Правда», бренд, за который Троцкий предъявлял претензии Владимиру Ильичу, обвиняя последнего в рейдерском захвате, пришел пакет, отправителем которого значился господин Ульянов, тот самый, что отдыхая на барже и питаясь усиленным полицейским пайком, вместе с мадам Арманд, запоем читал российскую прессу и продолжал писать статьи, так как я обещал передавать их в большевистскую газету «Правду» и в другие газеты. Так как редакция газеты «Правда» от поступившей, подписанной от имени, исчезнувшего неизвестно где, партийного вождя, столь радикальной корреспонденции, выпала в осадок и не знала, что делать, то через пару дней апрельские тезисы с моими язвительными замечаниями были опубликованы в меньшевистской рабочей газете. В числе прочего, я написал, что тезисы сбежавшего с деньгами и любовницей господина Ульянова настолько бредовые, что их не осмеливаются публиковать даже его ближайшие соратники. Между тем в стране раскачивалась политическая ситуация. Многочисленные партии, использовав, как предлог, ноту министра иностранных дел Милюкова, адресованную союзникам, причем, еще мартовскую, в которой он уверял правительство стран Антанты, что Россия верна своим союзническим обязательствам в полном объеме, пытались перетащить на свою сторону как можно больше сторонников, протестовали против такой политики. Одуревшие, от ничего не деланья, солдаты запасных полков, с оружием, знаменами и гармошками, как на службу, каждый день мотались к Мариинскому дворцу, требуя. Причем, как мне казалось, лозунги, которые несли во главе колонн отдельные полки, могли меняться, в зависимости от дня недели. Я тоже участвовал в этой вакханалии политических лозунгов, подкупая газетчиков, печатая листовки, которые, за копейки, расклеивали по всему город, мелкие пацаны, апеллируя к пятому смертному греху, жадности человеческой. Правда, в моих опусах, жадность рядилась в благородные одежды. Воин, кормивший в шее в окопах, должен получить свое, после окончания войны. Все, полученное в результате аннексии и контрибуций, должно пойти в карманы офицеров и солдат, воюющих на линии боевого соприкосновения, следовательно, даешь аннексии и контрибуции. Воин, в Германии немцы едят картофельные очистки и капустные кочерышки, а дети рождаются без ногтей. Осталось удержать линию фронта в течение года и немцы сдадутся, предпочтя не умереть с голоду. Воин русской армии, не надо наступать, удержи линию фронта в течение года, и немцы сами выбросят белый флаг, а потом заплатят тебе за все твои страдания. Не был на фронте, ни солдат, после окончания войны плюшек не получишь. Хочешь получить землю и деньги, отсиди в окопе, удерживая позицию не менее 6 месяцев, и ты получишь послевоенные льготы, которых будет тем больше, чем ты пробудешь на фронте. Увечный воин, раненый на фронте, получатель всего. Погиб кормилец, семья получит в 2 раза больше, чем семья живого ветерана. Постоянно поднимая эту тему, я надеялся разбить монолит солдат, пацифистов полков столичного гарнизона, что по факту, в настоящее время были неодолимой силой, готовой, в своих шкурных интересах, растоптать любую государственную власть, но этого явно было мало. Я чувствовал, что без участия армейских чинов удержать государственную власть без падения в крайне правое или левое положение, было нереальным. И нужны мне были не молодые бонапарты, типа прапорщика Крыленко, а кто-то, обладающий реальной властью и связями на уровне командиров частей и соединений. К сожалению, из всего сонма генералов и полковников, что заполняли многочисленный штаб российской армии, мне был известен только один, причастный к предстоящему большевистскому перевороту, Бончбруевич Михаил Дмитриевич. И теперь я был на распутье. С одной стороны, необходимо было ехать в Псков, где брат одного из большевистских лидеров, изгнанный императорским окружением со всех значимых постов, нес службу на должности начальника гарнизона города, а с другой стороны, я чувствовал, что события в столице в ближайшие дни понесутся вскачь, и мое пребывание в городе было необходимым. Отбросив колебания и принять решение, помог сигнал от Вселенной, а кто мы супротив Вселенной, ведь правда. В дверь кабинета робко постучали, а после моего, дозволяющего, рыка, робко заглянула одетая по-зимнему, женщина, в которой я, с трудом, узнала Акулину Митрофановну, кухарку, которую я, несколько дней назад, в сопровождении ее избранника, старшего патрульного Клюквина Ивана Никифоровича, отпустил куда-то в район Пскова, решать наследственные дела, оставшиеся после смерти родителей. Акулина Митрофановна, проходите, я встал из-за стола, проходите, присаживайтесь. Как съездили после того, как женщина, присев на стул, размотала теплый платок, что как бурнус, окутывал ее голову и лицо, я понял, что съездила в родную деревню моя кухарка не очень хорошо, половину лица женщины покрывал свежий синяк, синяк поменьше, под вторым глазом, делал ее похожей на енота, а нос сильно распух, как бы ни был бы сломан. Где Иван Никифорович? Что случилось? Я, не дождавшись ответа, выглянул в коридор и попросил пригласить кого-либо из врачей госпиталя, занимавшего соседнее ко дворцу здание. До прихода доктора, женщина успела поведать мне вполне банальную историю, когда пара моих сотрудников приехала в деревню под Ямбургом, где у Акулины внезапно открылось наследство, оказалось, что от крепкого крестьянского хозяйства родителей кухарки остались только голые стены пятистенка, на которой, впрочем, уже нашелся покупатель. Двоюродные братья Акулины, благо их в деревне было трое, и они, имея определенный вес в пизанской общине, уже по справедливости поделили все движимое и недвижимое имущество покойных дяди и тети, посчитав, что городская и так, как сыр в масле катается, но нежданную родственницу встретили, как полагается, выставили самогон с закуской, помянуть усопших, а после третьего стакана, молча набросились на Ивана и Акулину, избили, с применением лежащих тут же, в горнице поленьев, после чего, связав, выкинули в сарай, а сами сели допивать самогон и решать, как избавиться бесследно от непрошенной наследницы и ее сожителя. Акулина пришла в себя, обнаружила, что у Ивана пробита голова и он не приходит в сознание, поняла, что оставаться здесь не стоит, через слуховое окно сарая, выбралась на улицу и убежала, посчитав, что помощь она сможет найти только в столице, на ближнюю станцию не пошла, посчитав, что там ее будут искать. Как-то, на перекладных, сумела добраться до столицы, когда Акулину, после осмотра доктором, увели в госпиталь, так как сотрясение головного мозга у нее было точно. Я уже знал расположение деревни, данные родственников и прочие сведения, вплоть до основного списка присвоенного имущества. Внизу готовили к дальнему перегону грузовик с отделением бойцов, а я оформлял на себя и команду командировочное удостоверение. Время было не только военное, но и революционное, и всевозможных постов и застав на дорогах было очень много, а любителей покопаться в чужих вещах еще больше. Наконец все было собрано, газолинный негрол, или что там заливают шофера двигателей и прочие трущиеся места, загружено, я влез на неудобное сиденье рядом с водителем и мы покатили, останавливаясь каждые 20 верст, доливая в кучу отверстий воду, топливо и масло, а утром, поспав несколько часов в паре верст от нужной нам деревни, поев и приведя себя в порядок, приступили к карательной операции. На подворье старшего брата, Николая, я шагнул, разбив щеколду на калитке сильным ударом ноги. Огромный кобель, с ревом бросившийся на меня, оказался сильно умным. Увидев направленный на него автомат и убедившись, что хозяева на его хриплый лай не выскочили из дома, решил, что смерть красна только на миру, и, горестно поскуливая, убрался за будку, лишь поглядывая оттуда на идущего к крыльцу, рядом с моей левой ногой, Трефа, как будто спрашивая его: братан, что происходит? Шагнув из темных синей в горницу, где за светлым столом, видно, что хозяйка его постоянно выскребала, сидел здоровый мужик в нательном белье, под рукой которого, на лавке, блестел полированным топорищем увесистый колун. Хозяйка, баба лет 30, выглядывала из забеленной русской печи, с палати которой торчали пара светлых головок, прячущихся детей. Я перекрестился на красный угол и сел на лавку, напротив хозяина. Зачем скотину в горницу привел? Хозяин неприязненно покосился на Трефа, шлепнувшегося назад, слева от меня, на мытые доски пола. Глава 9. Апрель 1917 года. Скотину я здесь вижу только одну, и она сидит напротив меня. Я смотрел прямо в глаза хозяина дом. И гробалку от топора убери подальше от греха, а то прольется чья-то кровь. Ты что, мне угрожать вздумал? Огромный мужик взвился и навис надо мной, протянул в мою сторону ручищу, но тут же отдернул ее, Треф, как акула, взвился вверх и громко лязгнул зубами, чуть-чуть не дотянувшись до заросшего светлой шерстью кулака. Да я, Николай не внял моему предупреждению, ревя, как бык на случке, потянулся за топором, поэтому я был вынужден выстрелить в бревенчатую стену, совсем рядом с потерявшим берега мужиком. В избе повисла звенящая тишина, только слышно было, как катилась по доске пола гильза от Браунинга, да висело в воздухе сизое пороховое облако. Потом хозяйка за моей спиной уронила ухват, когда успела схватить, боевая баба. После чего, чуть не сорвав дверь с плетей, в избу ворвался один из моих бойцов. «Все нормально, командир, нормально. Как у вас, тоже все в порядке». Там его братанов на подворье приволокли, сильно сопротивлялись, поэтому пришлось немного помять. «Вы из там к стенке прислоните пока, будут сопротивляться, стреляйте». «Ты что творишь, барин?» Николай рассмотрел свежую дыру в бревне, оставленную пулей, и теперь сидел смирно, глядя на дуло пистолета, смотрящего на его живот. «Не старое время, нельзя ни по закону простого человека обижать. Ты, Николай, совсем тупой, или ты считаешь, что только тебе можно делать, что вздумается? Только я тебя огорчу. Ты, со своими братьями, возможно, самые жирные караси в этой помойке, что вы деревней Нахаловкой обзываете. Только вы караси, а на карася всегда щука найдется и старицей спросится всего вашего, карасиного, семейства. Вы мою работницу Акулину ограбили, родительское добро себе присвоив, еще ей голову проломили и моего сотрудника, старшего милиционера убили, и за это я приехал из самого Санкт-Петербурга тебя к ответу призвать. Какого старшего милиционера? Никого не убивал, ничего не знаю. Старший милиционер, это сейчас типа урядника полицейской стражи или старшего городового. Так это, барин, сказали, что фараонов того, еще по зиме в России повывели. Обманули тебя, Коля, государство без фараонов существовать не может. Так что подозреваешься ты в покушении на убийство сестры своей двоюродной сестры Акулины и убийстве ее жениха, старшего милиционера. Да живой ейный жених, в сарайке, у брата моего Мишки, валяется. Только он сам виноват, пьяным напился и за нож схватился, вот и получил. Короче, Коля, мне твои сказки слушать некогда. Я могу пойти двумя путями, драть кнутом всю твою родню, пока они честно не расскажут, кто кого и на кого кинулся. А могу просто тебя с братьями расстрелять по законам военного времени, скотину всю изъять, в возмещение ущерба, и в Ямбурге на колбасу продать, чтобы Акулине ущерб возместить. Выбирать тебе, решай, даю тебе минуту. За моей спиной взвыла жена Николая, попыталась что-то ему сказать, но он коротко рявкнул, и она стала просто выть. Ага, значит расстреливать, все-таки, будем, подыграл мне, все еще стоящие в дверях милиционер и вышел на улицу. А нам Егорка, дезертир, что в марте из армии сбег, сказал, что смертной казни тепереча нет, отменили ее, ехидно сказал Николай, считая, что хитрые городские в бесчетный раз хотят его напугать и обмануть. Отменили, прав твой Егор, но теперь вновь вводит, больно много таких Егорок-дезертиров объявилось, не готов наш народ, богоносец без страха жить. Скажи, барин, ты не боишься? В это время вернулся боец, убегавший во двор, и, подойдя ко мне, зашептал в самое ухо, подозрительно косясь на ухмыляющегося крестьянина, что у ворот собрался десятка два мужиков, половина при оружии и теперь рвутся во двор. Сколько наших во дворе? Трое. Одного отправь за дами к нашим, что возле грузовика, пусть, как будут готовы, выкатывают на улицу и из пулемета очередью над головой, охладят горячие головы. Если хоть один выстрел в ответ, пусть гасит всех, не жалея. Как передашь, возвращайся ко мне, за этими присмотришь. Так что ты мне хотел сказать, Коля? Я повернулся к переставшему ухмыляться хозяину дома. Что у вас тут в каждом дворе винтовка или обрез закопан, что половина мужиков с фронта вернулись? Так я не пальцем деланный, знал куда иду, так что не волнуйся, у нас патронов на всех хватит. А когда уедем, то-то тебе сельчане спасибо скажут, за то, что по жадности своей на деревню несчастье призвал. В это время вновь стукнула дверь, милиционер с автоматом появился на пороге. Все исполнил, товарищ начальник, молодец, садись сюда, этих охраняй. Имей в виду, жена этого деятеля, баба боевая, может и ухватом огреть, был бы не женат, увел бы красавицу. Тетка, в повязанном по бабе платке, зарделась, а Коля скрипнул зубами. Подав Трефу команду охранять Николая, я вышел во двор. Два крепких мужика с побитыми лицами, тоскливо стояли, прислонившись к глухой стене сарая. Мои милиционеры укрылись за углами избы и хозяйственных построек, держа под прицелом ворота подворья. Из-за забора густо торчали головы множества мужиков, что-то орущих и требующих. «Граждане, вы чего собрались?» Я шагнул на крыльцо, зорко следя, чтобы поверх забора не появился ствол винтовки или обреза, направленный в мою сторону. Если убрать мат, полившийся густым потоком из десятка разъявленных глоток, мне предлагалось убираться по-здорову, навсегда забыв дорогу в деревню, где обитают мирные и свободные пейзане, знающие свои права. Я бы, граждане, убрался, тем более, что мы с братьями Горемыкиными почти все вопросы по учиненному ими разбою решили. Но мне Николай сказал, что в деревне много дезертиров и оружия, запрещенного в гражданском обороте, так что я пока вынужден задержаться, пока не задержу всех дезертиров и не изыму оружие. Под дружное и жизнерадостное ржание с той стороны забора, над кромкой, плотно сбитых горбылей появилась заросшая черным волосом голова мужика лет 40, взбитый на затылок, облезший солдатской папахе. «Ну и что ты нам сделаешь, офицерик? Вас тут четверо, а нас 23 человека, и все при ружьях. Мы с Горемыкиными потом разберемся, по-нашему, а вот с тебя-то сейчас спрос будет. Я такого, как ты, бравого, ротного своего, из винтаря в затылок угостил и убег. Ты хоть назовись, как звать тебя?» Я спустился с крыльца и пошел ближе к забору, заложив руки за спину и пристально глядя в наглые глаза дезертира. «Ты на меня гляделками не зыркай, я тебя не спужаюсь. Самохай я, Григорий, и ты, офицерик, молись». Убийца своего командира не успел сказать, о чем я должен молиться. Его лицо взорвалось кровавыми брызгами, с 5 метров попасть в голову, торчащую над забором, особого труда не составило. Пока за забором бородатые морды хлопали глазами, не понимая, что случилось, я рыбкой нырнул в открытую дверь какой-то сарайки. Несколько человек попытались достать меня из своего оружия, но стрелять поверх высокого забора было неудобно, тем более, что укрывшиеся во дворе милиционеры ударили по забору короткими очередями, так, что щепки полетели в разные стороны, глухой забор не мог служить защитой от злых пуль. А через несколько секунд, заглушая крики испуганных и раненых людей, с окраины деревни заговорил пулемет. Это мой грузовик выдвинулся на позицию, имея прекрасную видимость вдоль прямой деревенской улицы. Отбросить оружие в сторону и лежать, не шевелиться, или всех убьем, одни и останемся. Заорал я, прижавшись спиной к толстым, темно-серым от времени, бревна сараишки, в которой я укрылся. Хоть один выстрел в нашу сторону, вы все умрете. Не стреляйте, господин офицер, мы лежим, не шевелимся. Голос, донесшийся из-за побитых пулями горбылей, был готов сорваться в истерику. Я осторожно выглянул из сарая. Братья Горемыкины, сжавшись в позе эмбрионов, скукожились у своей стенки. Из-за хозяйственных построек осторожно выглядывали мои милиционеры. «Босых!» — окликнул я сотрудника, оставшегося в доме. «У вас там все в порядке?» «Да, все целы!» — незамедлительно крикнули в ответ. «Ну, значит, продолжай сторожить!» Я выскользнул из своего убежища, сунул браунинг в кобуру и, сдвинув автомат из-за спины, шагнул к калитке, стволом оружия осторожно приоткрывая ее. Все многоопытное воинство деревни Нахаловка распласталось на деревенской улице, старательно прижимаясь к мать сырой земле, при этом понеся минимальные потери. У забора, откинувшись на спину, слабо дрыгая ногами, обутыми в хромовые сапоги, отходил навстречу с создателем, дезертир душегуб Григорий Самоха, а в неглубокой канаве, отрытой для стока воды с дороги, баюкало кровавленное плечо, молодой парень, что характерно, в солдатской шинели. Дальше все происходило деловито и буднично. Пока, сломленные морально, братья Горемыкины собирали деньги в счет возмещения похищенного наследства Акулины Митрофановны и осторожно несли со двора одного из них моего бойца, я организовал сбор оружия и тотальную проверку документов. Набежавшие на шум и крики, бабы были остановлены на дистанции 20 шагов очередью в воздух, после чего я потребовал принести сюда документы тех из задержанных мужиков, что имели освобождение от солдатской службы, подписанные воинским начальником. Справки, выписанные кривым почерком какого-то местного фельдшера, о наличии у Эмирек опасного заболевания, я с негодованием отверг, под возмущенные причитания родственников болящих, из которых я понял, что за свои писульки фельдшер драл немилосердно, деньгами и продуктами, а заодно заключение истребовал патефон с десятком пластинок. Нормальное освобождение от воинской службы мне принесли на 5 человек, но просто так я их не отпусти. За попытку бунта эти закоренелые преступники подлежали освобождению только за выкуп, 1 единица оружия, или 100 патрон за голову заложника. Путем сложных переговоров и бартеров, община уплатила оброк, 2 берданки, револьвер и 2 сотни патрон. Отпустил я и единственного раненого, от него в армии только обуза, пусть лечит его предприимчивый местный фельдшер. Остальные лица, с неясным отношением к воинской службе, были загружены в грузовик и, под конвоем пары автоматчиков, с моим сопроводительным письмом, были направлены в ближайший город, в местное воинское присутствие, для решения вопроса, по существу. Выкрикнув на прощание добрые пожелания в адрес братьев Горемыкиных, самым мягким из которых было обязательство пустить красного петуха, будущие доблестные воины, плотно усаженные на половине кузова, умчались в сторону городка Ямбург, а я приступил к разбору действий братьев Акулины. Я бы, конечно, удовлетворился денежной компенсацией, но пришедший в себя, избитый Иван Никифорович, поведал нам, что после того, как его, без сознания, крепко связанного, бросили в сарае, ни одна сволочь его не посетила. Криком крича от боли в конечностях, чудом не почерневших от отсутствия поступления крови, выпив несколько черпаков колодезной воды, милиционер рассказал, он все время так и провалялся на полу в сарае, не имея ни пищи, ни капли воды, мочась под себя. Не желая брать грех на душу, по-крестьянски расчетливо, братья решили не тратиться на кормежку Акулькиного драли, который был весьма плох, его состояние давало надежду, что Господь его быстро приберет к себе. То, что избитая Акулина сможет привести кого-то на помощь, братья в расчет не брали, пребывая в уверенности, что сбежавшую в лес двоюродную сестру погрызли волки, расплодившиеся в последнее время. 3 лошади под седлами сейчас, 3 винтовки и револьвер Ивана Никифоровича, или постреляю всех нахрен. Я с ненавистью глядел на бородатых братьев, что с крестьянской непосредственностью признались, что не кормили и не поили случайный полутруп, понадеявшись на Божью волю. За что, мы же деньги дали, взвыл Николай, решивший, что все плохое уже окончилось. Это, я ткнул пальцем в сторону стопки купюр, возмещение за обстановку и скотину, что вы у покойных родителей Акулины забрали, и я еще стоимость дома не спросил, а он тоже денег стоит. Да что он там стоит, начал один из братьев, но я его оборвал. Заткнись, если ничего не стоит, то я его сейчас спалю, вместе с вещами и хозяйством твоего племяша старшего, что с молодой женой туда вселился. Пойти, не дождавшись вразумительного ответа от закручинившегося бородача, я продолжил. Лошади, седла и оружие, вера за жизнь моего человека. Что за вера то, барин, взвыл Николай. В старину был такой закон, русская правда. Хорошее название, так вот, по древней русской правде за покушение на жизнь княжьего дружинника, я последовательно, для понятийности, ткнул пальцем себе в грудь и в сторону, лежащего на телеге, Ивана, вновь впавшего в полусон-полузабытие. Виновные либо убивались, либо платили за свою жизнь виру, что есть выкуп. Платили серебром, по фунту с человека. Так как серебра у вас нет, я перехватил взгляды, которыми обменялись братья. Или есть, так вот, или по фунту серебра, или по лошади, седлу, винтовке и револьвер пострадавшего. Барин, закон то старинный. Нет сейчас никакой русской правды. Николай все еще пытался схватиться за соломинку. Согласен. По современному закону каждому по 10 лет каторги и штраф по 1000 рублей. Собирайтесь, одевайтесь теплее, под Читой еще морозы стоят, а вам дальше ехать, хотя я бы выбрал Русскую правду». Под рыдание баб, мужики вытащили с чердаков и сараев пару винтовок и дорогое охотничье ружье, украшенное серебряными накладками тройник от германской фирмы «Хейм», явно украденное при погроме чьей-то барской усадьбы. Револьвер Ивана тоже был найден, поэтому через час мы, мобилизовав на доставку лежачего раненого до станции телегу с одним из братьев, под молчаливое проклятие собравшихся на околице жителей, двинулись в сторону городка, надеясь встретить там наш грузовик. Босых, возле железнодорожного вокзала, когда весь мой отряд был в сборе, я подозвал к себе бойкого командира отделения. «Сейчас распредели людей, кто лучше в седле держится, на конях, остальные на грузовике, двигайтесь в расположение, в Петроград. По дороге не потеряйтесь, ты старший, Ивана не растрясите. Как приедете, его в госпиталь, лошадей на конюшню, вам всем, день отдыха. Оружие изъятое и мой автомат, в оружие куздаш. Я на пару дней съезжу в Псков по делам, на поезде, доберусь сам». Отметя предложение взять кого-то в помощь, я построил бойцов, объявил им благодарность за умелые действия, указал на старшего и пожелал доброй дороги, а сам поспешил на перрон, куда уже подали дачный поезд до Пскова. На жесткой лавке зеленого вагона пришлось провести вечер и всю ночь, зато утром я, напившись горячего чаю с свежей ватрушкой в привокзальном буфете, уже топтался на почтительном отдалении от резиденции начальника гарнизона города Пскова. На крыльце стояли двое часовых, а вокруг носилось слишком много офицеров, чтобы подходить ближе. На мое счастье, начальник гарнизона уважать себя заставил, и прибыл в присутствии в салоне открытого легкового автомобиля неизвестной мне марки, а не в пролетке, которые, одна за другой, проезжали по улице. Заметив автомобиль, я подобрался поближе, а когда авто замерло, не доехав до крыльца, а присутствующее вокруг, многочисленное воинство замерло, отдавая честь и поедая глазами прибывшее начальство, я рубанул строевым шагом, навечно вбитым мне в подкорку за время срочной службы, а, не дойдя до, недоуменно глядящего на меня, генерал-майора Бонч-Бруевича, пару шагов, встал смирно и вскинул руку к обрезу фуражки. «Ваше превосходительство, разрешите обратиться». «Вы не солдат?» Генерал вяло ответил мне на приветствие и теперь смотрел на меня в полном недоумении. «Никак нет, ваше превосходительство. И не офицер, когда-то носил звание капитана милиции мексиканских Соединенных Штатов». За моей спиной доносилось злобное сопение. Если это спохватилась охрана генерала, то они проспали великолепную попытку покушения со стороны германской агентуры. «Чего вы хотели, господин капитан милиции? Прошу вас, ваше превосходительство, уделить мне 5 минут для приватного разговора. Если через 5 минут вы скажете, что тема разговора вам не интересна, я сдамся вашим офицерам и приму любое наказание за свою дерзость. Что сейчас мешает вам принять наказание?» Брат видного большевика, и по некоторым версиям, главный разработчик Октябрьского переворота, усмехнулся в усы. «Наверное, вот это?» Я разжал ладонь и показал французскую гранату, лимонку, которую я до этого сжимал в кулаке. «Забавно», — хмыкнул генерал. «Хорошо, мы с вами поговорим. Прошу». Я, не глядя, протянул назад, где столпились, забывшие как дышать, офицеры гранату и браунинг из кобуры. Глава 10.13. В военных округах, не находящихся на театре военных действий, все военнослужащие в свободное от занятий, службы и нарядов время имеют право отлучаться из казарм или из кораблей в гавани, но лишь осведомив об этом соответствующее начальство и получив надлежащее удостоверение личности. Декларация прав солдата. Апрель 1917 года. «Прошу вас, ваше превосходительство, отойдем немного в сторону». Я сделал приглашающий жест. Генерал хмыкнул и прошел несколько шагов. «Слушаю вас, молодой человек. Ваше превосходительство, меня зовут Котов Петр Степанович. В последнее время я исполняю обязанности руководителя примерно половины отделов народной милиции Санкт-Петербурга. В силу должности приходится заниматься и немецкими агентами, так как у нашей военной контрразведки не до всего руки доходит. Я достал из кармана газету, в которой была заметка о разоблачении милиции гнезда германских шпионов. В ходе работы с различными источниками информации мне удалось установить, что германский генеральный штаб готовит наше неудачное летнее наступление». «Что значит, готовит наше летнее наступление?» — вскинулся генерал-майор. «Это значит, что они его ждут и принимают все возможные меры, чтобы оно состоялось. Они абсолютно точно знают настроение личного состава действующей армии, а также тыловых частей, и не сомневаются, что русский генералитет размажет артиллерию равномерно по известным местам прорыва, после чего бросит пехоту на неподавленные позиции германцев и австрийцев. С учетом того, что русское наступление не согласовано по времени с наступлением войск Антанты, германцы, маневрируя резервами, легко отобьют наступление русской армии, выбив под ноль наиболее мотивированные части, типа ударников, после чего основная масса солдат, да и офицерский состав, особенно из набранных в последнее время только за наличие хоть какого-то образования, выпускников школ прапорщиков, будет полностью деморализовано. Господин начальник чего-то там, ваше время истекло, а кроме пространных рассуждений шпака о стратегии, которые сейчас легко прочитать в любой газете, я ничего не услышал. Вы хотите конкретики, господин генерал, майор, пожалуйста. В начале мая, вследствие демонстраций, перешедших в столкновение между солдатами запасных полков и относительно устойчивыми частями по поводу позиции временного правительства в отношении продолжения войны, Львов испугается и снимет с должностей военного министра и министра иностранных дел, назначив на место Гучкова адвоката Керенского, а на место Милюкова, какую-то проходную фигуру. Эти беспорядки будут инспирированы германскими агентами, так как они считают, что назначение на ключевой пост Краснобая Керенского, который спит и видит себя президентом Российской Республики, значительно ослабит Россию. Кстати, основной организующей силой в этих беспорядках будут большевики, в числе которых состоит ваш любезный брат. Вы хотите сказать, генерал, покраснев от злости, шагнул ко мне, но я выставил вперед раскрытые ладони в примирительном жесте. Михаил Дмитриевич, у меня даже мысли не мелькали, что Владимир Дмитриевич является германским агентом, не боже мой. Но вот господин Ульянов, который является близким другом вашего брата, германское золото привез, за что и был похищен английскими офицерами с базирующихся на Балтике подводных лодок. И теперь британцы, на всякий случай удерживая Ленина на отдаленном хуторе в Финляндии, вводит в узкий круг партии большевиков своего агента Троцкого, Бранштейна, который везет в Россию огромное количество наличности, собранных его американскими родственниками. Вы мне какой-то авантюрный роман рассказываете, господин полицейский, и я не понимаю, почему мне. Вам я рассказываю эту историю, потому что, при игре в долгую, и у британцев, и у германцев, на вас лично, уважаемый Михаил Дмитриевич, глубоко проработанные планы, как использовать ваш опыт и способности для развала России. То есть, теперь вы меня в агенты записали? Генерал криво усмехнулся. Да какие агенты? Я махнул рукой. Вы наиболее грамотный и опытный полководец, которого большевики смогут привлечь для разработки планов спасения страны, а то, что определенные лица верхушки партии имеют совсем иные цели, вам никто не расскажет. Вас просто используют, а потом, вместе с братом, отодвинут в сторону, переместив на третий-четвертый уровень руководящей номенклатуры. Вы так странно говорите. Долго жил в Мексике, господин генерал, отучился даже думать по-русски. Чего вы от меня хотите? Мне действительно некогда. Пока ничего. Хотелось бы, после того, как в начале мая, вы увидите, что моя информация верна, еще раз с вами встретиться и поговорить. Меня можно найти в Адмиралтейской части народной милиции или передать туда сообщение. Ничего не могу обещать. Генерал развернулся на каблуках и двинулся к своей резиденции, за ним поспешила свита, так, что я еле успел забрать у шустрого прапорщика мой пистолет и гранату, а мне ничего не оставалось, как двинуться на вокзал. Опять предстояло выматывающее путешествие до столицы в еле движущемся поезде. Для человека, которому 14 часов перелета из Москвы на Карибы казались бесконечно долгими, мотыляться по стране со средней скоростью 15-20 верст в час было просто бесконечной пыткой. Май 1917 года. Мариинский дворец, где засело временное правительство, как глубокая заноза вонзилась в подведомственную мне территорию, а с учетом того, что я мог поставить под ружье, максимум, 800 человек, половина из которых была абсолютно не обучена, я просто-напросто дал команду эвакуировать милицейские части, не находящиеся на территории Адмиралтейской части. Я дал команду убрать заставу от Троицкого моста, очистив Марсово поле, где у могил жертв февральской революции, шли постоянные митинги. Дальше я удерживал мосты Кагала-Грибоедова, вынужденно отступив из кварталов, очерченных Гороховой улицей, Синим мостом и Вознесенским проспектом, оставив территорию вокруг резиденции правительства на откуп их охране, сменяющим друг друга школам прапорщиков, каких-то отдельных батальонов и рот юнкеров, с помощью раздвижных заграждений, подобных тем, что ограждало по периметру Великокняжеский дворец, только вырубаемых в мастерской из металла по упрощенной схеме, удалось, худо-бедно, удержать периметр. Выставленный метров за 100 инвалид из группы внешнего наблюдения, увидев приближающуюся толпу солдат, начинал, расхристанную, с гармошками, зачастую без ремней, но вооруженную, с красными бантами на шинелях и штыках винтовок, начинал усиленно утираться какой-нибудь яркой тряпкой, что служило сигналом для милицейской заставы на мосту, разворачивать инженерное заграждение, закрепляя его на мостовой, а публика начинала разбегаться из мгновенно ставшего опасным места. Подойдя к заграждению и обнаружив за ним засевших, за мешками с песком, милиционеров, весомость аргументов которых, зачастую, поддерживал станковый пулемет, выглядывающий из укрепленного гнезда, устроенного в ближайшем переулке, солдаты, конечно, высказывали свое возмущение, но, кроме мата и угроз, ничего более серьезного не происходило. Ломать заграждение и прорываться под огнем пулемета вглубь центральных кварталов солдатам было откровенно лень, тем более, что большая часть беззащитного города пребывала в их полном распоряжении. Помитинговав у Мариинского дворца, требуя отставки особо ненавистных Милюкова и Гучкова, солдаты, зачастую, разбредались по городу. Какая-то часть их сбивалась в стаи, с целью проведения, так полюбившихся, еще в безумном феврале, обысков и реквизиций. А 1 мая все как будто сорвались с привязи. Солдат на улицах стало в два раза больше, рабочие вышли на улицы, и подогреваемые воинственными лозунгами от Петросовета огромными толпами перли к Мариинскому дворцу, требуя. А что же они требовали? Выкинуть сторонников войны октябриста Гучкова и кадета Милюкова из правительства, заменив их на сторонников войны от левых партий. Временное правительство, опасаясь, что возбужденные толпы вооруженных людей сметут их, вели кулуарный торг с социалистами из Петросовета, пытаясь сосватать им несколько малозначительных министерских постов, и на этом основании объявить о формировании правительства народного доверия, в то время как социалисты, не желая нести политической ответственности за обстановку в стране, которая абсолютно не желала меняться в лучшую сторону, вяло отбивались, ведь критиковать всегда легче, чем что-то делать. Я вошел в кабинет, с наслаждением скинул куртку и начал расстегивать ремни, крепящие кирасу, когда в оконное стекло прилетел небольшой камешек. На дворе стояла глубокая ночь, мы только что вернулись с небольшой вылазки на Васильевский остров, где на Среднем проспекте загнали во дворы группу солдат Волынского полка, одного из самых левых, что, руководствуясь классовым сознанием, провели обыски и реквизиции в пользу революционных масс ценностей из двух квартир профессоров университета. Очередь из 5 патронов показала, что их десяток винтовок против наших 2 десятков автоматов не пляшут, а ждать помощи в лабиринте проходных дворов глупо, поэтому, после получаса переговоров бойцы подняли руки, сдали оружие и патроны, а также буржуйское добро, уложенное в вещевые мешки, смиренно получили несколько затрещин и, пообещав устроить ментам веселую жизнь, гордо удалились в сторону своих казарм. Мы же, повозившись с возвращением потрясенным потерпевшим их столового серебра, шубы, бархатных штор, пары портсигаров и глобуса на бронзовой подставке, вернулись в свое расположение очень поздно, и сейчас я хотел только скинуть с себя все это железо и отправиться домой, к молодой жене и теткиным пирогам. Пришлось выключать свет и, осторожно приоткрыв половинку рамы, выглядывать наружу. Мой ряженый морячок, спрятавшись за углом госпиталя, махал белым платком. Я вздохнул и начал натягивать куртку поверх так и не снятой кирасы. Не то, чтобы я не доверял своему агенту, внедренному в рабочий отряд большевистского райкома в качестве инструктора боевой подготовки. Хотя, кого я обманываю, некоторым лицам с авантюрным складом характера, а мой агент был из таких, я не доверял. Вполне вероятно, что он решил сделать карьеру в организации своих подопечных, а что может быть лучшим вступительным взносом, чем моя голова, принесенная на блюде по старинному обычаю. Что случилось? Я подходил медленно, направив короткий ствол револьвера, бульдога, не вынимая его из кармана куртки в сторону темного силуэта, стоящего в тени у здания госпиталя. Карман этот молодая супруга зашивала уже трижды, давно перестав ругаться и лишь горячо молясь по ночам на старую икону Казанской Божьей Матери, висящей в углу спальни, когда думала, что я сплю, умоляя заступницу уберечь неуемного Павлушу. Анюта сегодня не пришла, а дело неотложное. Моряк достал папиросы, но передумал и сунул пачку пушки назад в карман. Очевидно, завтра будет дело. По городу последние дни постреливали, как будто был не май, а февраль, после того, как я сократил зону милицейского контроля. Тут же подняла голову юная поросль рощинских хулиганов, и с молодой девахой, одетой под гулящую, могло случиться все, что угодно. Говори, верно, что завтра будет дело. Моряк все-таки отступил за угол и закурил свои дешевые папиросы. Раньше он курил что-то более солидное. Какой план у твоих бойцов? У них во дворце есть человечек, истопник. Он им утром одно из окошек в новом переулке откроет. Они хотят в зал, где заседание проходит, правительство проходит, ворваться и гранатами всех забросать. Как ты узнал? Тебя звали? Нет, я им сразу сказал, что без приказа Центрального комитета ни в каких играх участвовать не буду и им не советую. Они как-то сунулись е председателю райкома, мол, надо бы предателей рабочего дела и буржуев активнее к ногтю прижать, но он им тоже сказал, что без приказа городского комитета никак нельзя, а кому что не по нраву, сдавай оружие и иди гуляй или в цех работать, мол, нужда есть только в дисциплинированных бойцах. А услышал я случайно, курил за толчком, а там двое срать сели и стали обсуждать завтрашнее дело, а стены из досок, тонкие, вот я все и услышал. Если завтра не появишься с утра, подозрений не вызовет. Я завтра и не собирался появляться, сказал, что к куму на Кристины надо съездить, в Тосно надо съездить на пару дней. Отлично, значит постой здесь, я сейчас тебе твою одежду принесу, переоденешься, усы сбреешь и снова станешь агентом сыскного отдела милиции Тереховым. А с моряком надо заканчивать. Завтра, послезавтра подберешь труп подходящий, оденем в твою форму и возле Забалканского проспекта в переулок переулка подбросим, в укромное место, но, чтобы обязательно кто-то нашел. Давай, жди, я через 5 минут обернусь. В итоге домой я попал только через час, а встал с рассветом, проспав только пару часов, а как только позволили приличия, попросил соединить меня с квартирой городского прокурора. Доброе утро, Павел Николаевич. Котов Павел Степанович беспокоит. Мы сможем встретиться прямо сейчас. Вопрос чрезвычайной важности. Надо ли говорить, что прокурор столицы империи был недоволен, когда я через 20 минут вошел в столовую его просторной квартиры? Вы очень быстро приехали. Господин Переверзев встал и пожал мне руку. Не угодно ли чаю, если вас не затруднит, а то я, в связи с полученными мной ночью чрезвычайно важными сведениями, не завтракал. Даже так, Павел Николаевич дал знак замершей за моей спиной горничной, и через несколько секунд передо мной на стол опустились столовые приборы. Я отхлебнул чай из чашки и глазами показал, что желательно разговор продолжить наедине. Когда горничная вышла, прокурор поднял на меня тяжелый и недоверчивый взгляд. Так, чем вызвана необходимость такой срочной встречи? Покушение на временное правительство, которое, возможно, произойдет сегодня. Вы отдаете себе отчет? Отчет я отдаю, но вы, как опытный юрист, должны понимать, что сведения, полученные оперативным путем, точными и полностью достоверными быть не могут. Есть информация, что группа молодежи, активистов одной из левых партий, собираются совершить покушение на членов Временного правительства с целью устранения препятствий для перехода власти в руки членов Петросовета. Господи, какая чушь! Да, Львов с Керенским уже устали уговаривать членов Петросовета. Это вы знаете, я знаю, а молодые люди, которые в феврале, марте не настрелялись, считают, что надо просто перестрелять министров капиталистов и все. Что все? Все, это значит, что все будет хорошо, абсолютно все. Господи, надо же звонить во дворец, чтобы усилили охрану. Не надо, по-моему, никуда звонить. У этой группы во дворце сторонник, да и репортеры из всех газет там сейчас, почти круглосуточно, пасутся. Если информация просочится, то мы засветим моего агента, и террористы просто перенесут место и время покушения, и не факт, что мы что-то узнаем о следующем покушении. Хорошо, но что вы предлагаете? У меня под вашими окнами стоит грузовик с отрядом отлично подготовленных бойцов. Вы должны провести их, как можно более скрытно, в задние комнаты зала заседаний, и сами находятся во дворце, но подальше от комнаты, где проходит заседание правительства, чтобы, когда все случится, сразу же возглавить расследование. Глава 11. Арестовать 10 министров-капиталистов. Первомайский лозунг 1917 года. Но почему нельзя предотвратить нападение? Поставить ваших людей на входе? Да потому же, боевики увидят посторонних людей у входа и откажутся от нападения. Но, господин прокурор, времени у нас очень мало, нам еще выдвигаться на место, заранее занимать позиции. Нет, я не могу согласиться с вашим планом. Если можно предотвратить нападение, его надо предотвратить. Самым большим желанием моим в этот момент было стукнуть прокурора столицы по голове и прикопать, где-нибудь, на Марсовом поле, среди жертв революции, с его понятиями о чести и законности объяснить, что половина министров мне нахрен не нужны живыми, а вот как жертвы левого террора они вполне удобны. Господин прокурор, я могу предложить вам только один выход из создавшегося положения, выдать министрам пуленепробиваемые кирасы под одежду и проинструктировать, чтобы падали под стол, как только что-то пойдет не так. Потеряли час, пришлось заезжать на базу, брать еще дополнительный комплект кирас на министров-капиталистов, после чего спешить к Мариинскому дворцу. Провели нас через заднее крыльцо дворца, где принимали дрова, продукты и прочие хозяйственные грузы. В отличие от парадного входа, здесь было тихо, а на посту стоял одинокий юнкер, который по пропуску городского прокурора впустил во дворец 15 человек военных, со странными мешками. Перед парадным крыльцом дворца бушевала толпа, настроенная еще более агрессивно, чем вчера. К плакатам «Нет войне» и прочим, пацифистского содержания, прибавились совсем другие лозунги: «Смерть убийцам народа», «Милюкову и Гучкову», «Штык в пузо министру Толстопузу». Меня с бойцами провели в какую-то комнатку без окон, но со столом, несколькими стульями и небольшим диванчиком. Прокурор куда-то исчез, чтобы Берез 15 минут появиться в сопровождении двух мужчин, которых я узнал, председатель правительства и внутренних дел, а значит мой прямой начальник, князь Львов и министр юстиции Керенский. Я вскинул руку к козырьку и шагнул навстречу Львову. «Господин председатель, полно», мужчина протянул мне руку для рукопожатия. «Нам сказали, что времени мало. Почему вы не хотите усилить охрану зала заседаний? Я могу выставить своих бойцов у дверей зала, но тогда подвергну их опасности внезапного нападения, так как, в такой толчее, что царит в коридорах дворца, моих людей просто расстреляют внезапно и все, или напротив, откажутся от нападения сегодня, нападут завтра. Скажите, ваши железяки, если я ее на себя одену, насколько она надежная?» «Господин председатель правительства, как показал опыт последних дней, абсолютную безопасность не может обеспечить даже полис страхового общества «Россия», поэтому личной безопасности я не гарантирую. Что скажете, Александр Федорович?» Князь повернулся к Керенскому, иронично кривящему узкие губы. «Георгий Евгеньевич, я о этом господине наслышан весьма много историй и не верю ни одному его слову. Он в феврале вынырнул ниоткуда, сколотил вооруженную банду из нищих, провел выборы, силой согнав туда жителей окрестных домов, после чего объявил себя начальником милиции. За это время прославился внесудебными расправами над уголовным элементом, бездоказательными уголовными делами. Следственная комиссия сейчас расследует причастность этого авантюриста к нескольким массовым расстрелам. Господин председатель правительства, господина Керенского душит обида, что я в интервью нескольким газетам сообщил, что господин министр не способен к созидательному строительству чего-либо, так как вместо того, чтобы бегать по митингам, министр юстиции должен был давно организовать работу судов всех уровней. Не вам тут рассуждать. Вы, господин Керенский, я повернулся к бывшему присяжному поверенному. Еще раз скажите про сверчка и шесток. Я, во всяком случае, на своей территории обеспечил работу мирового суда. И не надо тут хрюкать, простите, фыркать, у меня уголовники, хотя бы год ареста в суде получают и в Кронштадте трудятся на тяжелых работах. А сколько бы дел я не отправлял в окружной суд, и одного суда над убийцами и бандитами. В это время за тонкими деревянными панелями раздались крики, и я понял, что мы не успели. В отличие от меня, что был занят пикировкой с будущим диктатором, мои сотрудники не отвлекались, и как только поняли, что в зале, где заседает правительство, что-то происходит, рванули на себя скрытые двери и ринулись вперед, попав под осколки нескольких гранат. Не знаю, в каком платье бежал из Зимнего дворца Керенский в реальной истории, но, в моем коматозном сне, он рванул в сторону звуков боя вперед меня. Правда, силуэт худощавого министра юстиции, как только появился в дверном проеме, сразу сломался в поясе и отпал в сторону, вызвав у меня мгновенную вспышку радости. Я, в отличие от Александра Федоровича, сломя голову под пули не выскочил, а осторожно выглянул из-за косяка двери. Напротив меня, метрах в десяти, распахнув двухстворчатые двери, стояли четверо парней и азартно стреляли куда-то в мою сторону из револьверов и пистолетов. Передо мной, на полу, ворочались несколько моих милиционеров, попавших под взрыв гранат, а за опрокинутым столом кто-то из министров, капиталистов, оказался настолько энергичным, что умудрился опрокинуть тяжелый стол. Пряталось несколько, стоя на четвереньках, несколько мужчин средних лет в разнообразных визитках и пиджаках. Поняв, что за толстой столешницей властные буржуи могут прятаться долго, двое молодых людей в черных, кургузых пиджаках, под прикрытием выстрелов, оставшихся в дверях товарищей, двинулись вперед, явно с целью добить прячущихся министров. Причем один из парней двигался, держа в вытянутых вперед руках два браунинга, прямо как герой «Матрицы». Этих типов я и врезал длинной очередью из автомата, добивая магазин в сторону прячущихся в дверном проеме террористов. Ожидаемо, они спрятались за стеной, ловко кинув в зал еще одну гранату, которая, впрочем, за столешницу не перелетела, подарив министрам, максимум, новую контузию от близкого разрыва. И с этого момента стрельба резко оборвалась, только со всех сторон доносились стоны раненых и крики перепуганных людей. «Врача сюда, быстро!» – заорал я группе людей, что попыталась вломиться в зал заседаний, и кто-то, из замерших в изумлении на пороге помещения, преодолел свое любопытство, бросился по широкому коридору дворца с криками: «Доктора! Скорее доктора! Правительство убили!» Так, я обернулся к оставшимся на ногах подчиненным. Встать за дверью, никого не пускать без доклада, кроме врачей. Остальных, только с разрешения князя Львова, и не более, чем по два человека. Пока прибежавшая пара человек, отрекомендовавшихся врачами, хлопотали над правителями России, я с штатным санинструктором отделения пытался понять, что с моими сотрудниками.